Однажды, минуло уже 3 года с тех пор, как юноши начали новую жизнь среди саманов, на одной из множества дорог и троп настигла их весть, легенда, будто появился некто, именуемый Гаутамой, возвышенный Будда, который преодолел в себе все страдания мира, остановил колесо превращений. Проповедуя свое учение, окруженный учениками, идет он по стране без имущества, без родины, без жены, в желтом одеянии аскета, но с ясным челом, блаженный, и брахманы и цари склоняются перед ним и чтут его учеников. Эта легенда, эта весть, эта сказка звенела и благоухала, заставляя говорить о себе и брахманов, и лесных отшельников. Вновь и вновь касалось слуха юноши имя Гаутамы, Будды, из добрых и злых уст, поносимое и восхваляемое. Подобно тому, как в стране, где властвует чума, рождается весть, что где-то есть человек, мудрец, посвященный, одного лишь слова и прикосновения которого достаточно, чтобы исцелить любую жертву страшного недуга. И весть эта летит по стране, никого не оставляя равнодушным, одним внушая доверие, другим сомнения, а многие тотчас же отправляются в путь на поиски мудреца-спасителя. Так облетела все уголки страны весть о Гаутаме. Это легенда, это благоуханная легенда о Будде, мудрейшем из племени Шакьев. Говорили, что ему была открыта высшая истина, что он помнит свои предыдущие жизни, что он достиг нирваны и никогда более не возвращался назад в круговорот, никогда более не окунался в мутный поток форм. Много прекрасного и невероятного говорилось о нем. Говорилось, будто он победил демона зла, беседовал с богами, творил чудеса. Враги же Гаутамы и неверующие утверждали, что он ничтожный, тщеславный соблазнитель, что он проводит дни свои в веселье и наслаждениях, презирая ученость, жертвы и самоистязание. Сладко звучала легенда о Будде, колдовством, чудом веяло от нее. Больным, немощным был мир, тяжелой была жизнь. И вот, казалось, забил источник, зазвучал голос, кроткий, полный благородных обещаний. Всюду, где раздавалась весть о Будде, во всех землях Индии замирали юноши, испытывая в душе тоску, зажигаясь надеждой, и каждый путник, чужеземец, несший известие о нем, о Шакьямуни, возвышенном, был желанным гостем сыновей брахманов в городах и селениях.